Глава 34. На следующее утро, когда Рене и Дэниел приехали к Марису, по улице все еще шатались зеваки. Тут были и местные жители, и журналисты, но в целом создавалось впечатление, что цирк уехал. Теперь репортеры уже не задерживаются надолго так, как раньше, особенно если понимают, что эксклюзив не светит. Безумная гонка, чтобы выдать очередную сенсацию людям, возящим пальцами по экранам телефонов. Рене позвонила в дверь. Она с трудом могла допустить, что их любимый друг семьи и сосед мог быть вовлечен в события 30-летней давности. Но рассказанное Габби вкупе с открытием, что Марис часто навещал ее отца в тюрьме и скрывал это, представляло его в крайне неблагоприятном свете и бросало новые серьезные подозрения на все, что она знала о своем детстве. Они с Дэниелом уже договорились, что о причине их приезда расскажет она, в надежде, что Марис будет с ней откровеннее. Когда они вошли и расположились на кухне, как в прошлый раз, она сразу приступила к делу. «Мы хотим еще раз поговорить о событиях того дня, когда моего отца арестовали». Она никогда не думала, что ей придется сказать такое Марису, тем более сейчас. События принимали странный и по-новому неприятный поворот. Как всегда гостеприимный, Марис поставил перед ними по чашке кофе. Руки его тряслись. 30 лет спустя... «У нас появилась новая информация, которая может иметь отношение к делу», — объяснил Дэниел. «Мы просто хотим еще раз все проверить, убедиться, что нет противоречий. Я не помню даже, где я был на прошлой неделе, не говоря уже о такой давности». «Ведь это был особенный вечер», — напомнил ему Дэниел. «Арестовали вашего соседа. Такие вещи обычно западают в память, как исторические события». Марис опустился в кресло. Волосы у него были влажные. Он часто принимал душ, и сейчас от него пахло афтершейвом. Запах, который она помнила с детства. Ее отец тоже им пользовался. Афтершейв – средство после бритья. «Мы ходили на выставку», – сказал он, – «втроем». «Ты тоже», – сказал он Рене. «Какой-то художник из Сан-Франциско, делавший скульптуру из войлока. Мы подумали, что можно будет взять тебя туда, но когда приехали, обнаружили, что большинство экспонатов – изображения половых органов. Выставку помню, но не скульптуры». «Хоть так. Твоя мама, передовая богемная феминистка, каковой она была и осталась, считала, что ты вполне можешь на все это смотреть. Но мне и твоему папе было неудобно. Кажется, мы с тобой бродили по холлу, где были накрыты столы, пока твои родители ходили по выставке. Я, видимо, чуть перебрал. Потом мы все отправились домой. Был ранний вечер. Я часто думаю, как бы закончился тот вечер, если бы и ты могла смотреть выставку». Возможно, сам не сознавая этого, он снова перекладывал вину на нее. «Для тебя вечер закончился рано», — сказала она. «Ты потом еще куда-то пошел?» «Тогда я много чего мог успеть за день», — ответил он. «Но я просто пошел домой. Как я уже сказал, на выставке я слегка перебрал. Тогда я вообще часто напивался. Думал, так и буду всю жизнь. Пришлось бросить, когда с печенью начались проблемы». Рене вспомнила. «Ты пришел на утро после того, как отца забрали», — сказала она, пытаясь вызвать на откровенность. В то же время отчаянно надеясь, что найдется некое логическое объяснение, о котором она не подумала. «Мама была в истерике, но ты был таким спокойным и так много нам помогал. Ты отвечал на звонки, говорил с репортерами, принимал букеты в знак соболезнований». Как ни странно, это были приятные воспоминания. Его глаза наполнились слезами. «Это было тяжелое время для всех нас. Нападение должно было произойти после возвращения с выставки», — сказал Дэниел, возвращая их к теме. «Вы помните что-нибудь странное о возвращении домой? Вы ехали вместе? Может быть, Бен вел себя необычно?» «Бен был за рулем, и я не заметил ничего странного». «Он высадил вас у вашего дома?» «Думаю, он припарковался в проезде к своему дому, а я просто пошел через газон, но я не помню точно. Кажется, Розалинда предложила зайти выпить, но я, по-моему, не зашел. Извините, больше ничего не могу сообщить». Оберегая Габби, Дэниел чуть изменил историю, без прямой лжи намекнув, что в парке был кто-то еще. «Недавно появился еще один свидетель, который видел вас на месте преступления». Кровь отхлынула от лица Мариса, и он непроизвольно схватился за горло. «Это же нелепо, ложь! И вы верите этому свидетелю? А где он или она был все эти годы? Полный бред». Он повернулся к Рене и выглядел таким оскорбленным, что ей захотелось, как раньше, сделать ему что-нибудь приятное. Нарисовать картинку или сказать что-нибудь смешное. «Мы просто расследуем разные версии», — сказала Рэнни, чувствуя необходимость что-то добавить. «Но если ты действительно там был, лучше сознаться сейчас. Это поможет оправдаться. Возможно, тебя даже не обвинят в пособничестве, хотя это зависит от степени участия». «И это ты указываешь на меня пальцем?» Вместо того, чтобы успокоиться, он перешел в нападение. «Иногда мне кажется, что тебе просто хотелось внимания. Ты там была вообще? Твои рассказы о том, что ты помогала отцу, выплыли только после ареста. Твоя мама ничего об этом не знала, а если бы знала, то вмешалась». Рэнни отшатнулась. «Не похоже на Мариса нападать на нее». Он повторил ее собственные сомнения, стараясь усилить их. «Но я понимаю», — добавил он. «Такое может свести ребенка с ума». Совсем недавно она говорила Дэниелу, что дети часто все понимают неверно. Неужели, наслушавшись о преступлениях, она сама поместила себя в центр событий? Но нет, Габи видела ее. И она спасла Габи жизнь. Как легко мы начинаем сомневаться в себе. Не веря в себя, вещь жестокая и всепожирающая. Все ищут ответы. Но разрыв между желаемым и истиной иногда огромен. Ей так хотелось, чтобы Марис оказался невиновен, ведь невыносимо думать, что еще один человек, которого она любила, замешан в этом зверстве. И она искала компромисс между логикой и желанием приемлемого исхода. «Речь сейчас не о Рэнни», — сказал Дэниел. Она знала его не так долго, но видела, что он сдерживается, чтобы не повышать голос и не показывать свой гнев. Помня, что он знает о ее прошлом и просто удерживает ее в минуты неверия в себя, и уже не в первый раз наполнила ее благодарностью за поддержку в самом сердце тьмы. «Она там была», — сказал Дэниел. «А если вы ей друг, то не пытались бы сейчас сбить ее с толку и запудрить мозги». Марис опять слегка прослезился. «Прости». Рэнни уже была готова проявить снисхождение, желая поверить, что он не слишком сильно замешан, но следующие его слова охладили ее. «Прости, малютка Рэн». У них не было ни фото, ни физических улик, но его участие в игре казалось бесспорным. Как минимум, он был в парке, когда Габби сбежала. Тогда почему же Рэнни не запомнила его? Она ничего не помнила о том, что случилось после побега Габби. И еще более насущный вопрос – имеет ли Марис отношение к смерти Кармел Кортес? На улице Дэниел позвонил в управление и дал распоряжение взять Мариса под наблюдение. Потом взглянул на Рэнни и сказал: «Извини, я знаю, что он твой друг». «Спасибо». Она была благодарна ему за чуткость. «Как ты думаешь, что он сейчас делает?» «Звонит моей матери».